Ты помнишь замшу, которую мы видели? И ты знаешь, что я сделала? Я сказала клерку...» Дженнифер закрыла глаза. Внутри нее бушевала буря. Майкл не убьет Адама. Чтобы спасти его, она сделает что угодно. Женщина повесила трубку и повернулась к Дженнифер. «Мне стоило бы позвонить еще разок, чтобы проучить тебя». Когда она отошла, улыбаясь своей маленькой победе, Дженнифер схватила трубку и набрала номер телефона офиса Адама. «Извините», — сказала секретарша, — «но сенатора Уорнера нет. Может быть, вы оставите для него сообщение?» «Это очень срочно. Вы знаете, где он может быть?» «Нет, к сожалению. Если бы вы...» Дженнифер нажала на рычаг. Она думала несколько мгновений, затем набрала другой номер. «Роберта Ди Силву, пожалуйста». После нестерпимо длинной паузы она услышала: «Офис окружного прокурора. Мне надо поговорить с мистером Ди Силвой. Это Дженнифер Паркер». «Извините, у мистера Ди Силвы сейчас совещание. Он не сможет...» «Мне надо поговорить с ним. Это срочно. Поторопитесь!» Голос Дженнифер дрожал. Секретарь помедлила. «Подождите минуту». Через минуту Дженнифер услышала недружелюбный голос Роберта Ди Силвы. «Да?» «Слушайте меня внимательно», — сказала Дженнифер. «Собираются убить Адама Уорнера. Это произойдет через 10-15 минут на мосту Нью-Канаан». Дженнифер повесила трубку. Она ничего больше не могла сделать. Представила изуродованное тело Адама и вздрогнула. Дженнифер посмотрела на часы. Успеет ли Ди Силва? Роберт Ди Силва положил трубку и посмотрел на собравшихся. Странный звонок. «Кто звонил?» «Дженнифер Паркер. Она сказала, что кто-то собирается убить сенатора Уорнера». «Почему она позвонила вам?» «Кто его знает?» «Вы думаете, это правда?» «Нет», — ответил окружной прокурор Ди Силва. Дженнифер вошла в кабинет, и, несмотря на свою злость, Майкл, как и прежде при встречах, восхитился ее красотой. Внешне она была самой прекрасной женщиной, которую он когда-либо встречал. Внутри же одно вероломство. Он посмотрел на губы, целовавшие Адама Уорнера, и тело, которое обнимали руки Адама Уорнера. «Майкл, я так рада видеть тебя», — сказала она, едва переступив порог. «Спасибо, что ты быстро вызволил меня оттуда». «Нет проблем. Я ждал тебя, Дженнифер». Она никогда не узнает, что скрывалось за этими словами. Дженнифер села в кресло. «Майкл, что происходит?» Он с восхищением рассматривал ее. «Она виновна в том, что разрушилась его империя, и все же так невинно спрашивает, что происходит. Ты знаешь, почему они силой привезли меня назад?» «Конечно», — подумал он, — «ты многое сможешь рассказать им». Вспомнилась маленькая желтая канарейка с переломанной шеей. Тоже ожидает и Дженнифер. Она посмотрела в его черные глаза. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Как никогда», — он откинулся на спинку кресла. Через несколько минут все наши проблемы разрешатся.